от сидячей медитации к тропе для медитации ходьбы. Если во время нашей сидячей медитации ум становится безмятежным, установившись на каком-то объекте медитации, тогда используйте этот объект в медитации ходьбы. Однако, когда речь заходит о более тонких объектах медитации, например, о дыхании, ум должен сначала достичь определенной степени уравновешенности в покое. Если ум все еще неспокоен, а вы начинаете медитацию ходьбы, направляя внимание на дыхание, вам будет трудно, так как дыхание – очень тонкий объект. Вообще-то, лучше начать с более грубого объекта медитации, например, с распознания ощущений, возникающих в стопах. Многие объекты медитации годятся как для сидения, так и для ходьбы. Например, четыре божественных постоянства: любящая доброта, сострадание, радостность и уравновешенность. По мере того, как вы ходите туда-сюда, размышляйте в духе любящей доброты. Пусть все существа будут счастливы, пусть все существа будут спокойны, пусть все существа будут свободны от всех страданий. Можно использовать ходьбу в качестве дополнения к сидению, медитируя на тот же объект, но в другой позе.